Бонус. 10 лет спустя. Таня. Тошнит. Меня тошнит каждый божий день. Неважно, утро это или вечер. Я не переношу запаха вареных макарон, жареного бекона и молока, но улетаю от ароматов свежескошенной травы и машинного масла. Во рту слюны столько, что можно подавиться. С Алексом такого не было. Имя нашему сыну с Майком выбирала я. Мой невыносимый муж не смог выиграть спор с бабулей Эмилией. Мировая женщина победила. Теперь имена нашим детям может давать только женщина. Преклоняюсь перед бабулей и все жду, когда же она простит дедушку Майка за короткую интрижку и выйдет, наконец, замуж. Прошло больше 40 лет. «Как же я тебя ненавижу, Майк Марина!» — кричу из ванной комнаты. «Нам собираться надо на ужин к Сафинам, а я обнимаюсь с белым другом». Моей девочке не понравилась брускетта с креветками. «Неправда, ты меня любишь, жемчужина!» Улыбаюсь и качаю головой. Спустя только полчаса одеваюсь и спускаюсь на первый этаж. Мои мальчики при параде. Оба в джинсах и одинаковых футболках. Темно-русые волосы, слегка вьющиеся. У Алекса чуть больше выгоревших прядей. Он выглядит как будущая звезда и причина разбитых девичьих сердец. Алекс, Марина. Одновременно вокруг своей оси крутятся, смеются, в конце дают друг другу 5. «И кому же так повезет, а?» — спрашиваю Майка, но имея в виду Алекса. Вроде и шучу, но сын не заставляет себя с ответом долго ждать. «Оливии», — уверенно заявляет, убирая руки в карманы джинсов. Поджимаю губы. Мы опаздываем катастрофически. «Оливия Эдер?» «Ты знаешь другую Оливию, я нет». Вид у него разочарованный. «Отличный выбор, сын, но я бы еще 100 раз подумал. Она же малолетняя стерва». «Майк!» — выкрикиваю. «Что за человек?» На минуту в зале воцаряется тишина. Хочу сгладить нарастающий конфликт. Не то чтобы мы часто ссорились. Но один член нашей семьи — итальянец. Второй — наполовину итальянец. Я русская. А характеры и темпераменты у всех как разожженный уголь. Даже после воды мы будем долго шипеть. «Оливия — самая чудесная девочка из всех, кого я знаю». «И много ты знаешь?» «Ну вот опять». Алекс прищуривается и становится похож на Майка еще больше. «Вернемся к этому разговору через...» Муж зачем-то смотрит на часы. «Лет 10, а лучше все 15». Оливия Эдер. Оливия — дочь Марты и Алекса Эдера. Милая девчушка, одногодка моего Алекса и Марата Сафина, сына Тима и Вари. В именах можно запутаться, как и в численности нашей компании. «Ты слышала, а?» — спрашивает муж, когда мы выходим из дома. «Эта мелкая, вечная рущая пигалица захомутала моего сына. Пусть вон Марата забирает». А когда мы заходим в дом Сафиных, к нам тут же подбегает Оливия. Маленькая, так и не скажешь, что ей 7. Ее темные волнистые волосы разбросаны по плечам, а большие карие глаза напоминают мне Марту, мою близкую подругу. Майк подхватывает Оливию на руки, пару раз подкидывает. «Она даже платье надела голубое. А это любимый цвет Алекса, сына моего. Специально это сделала». «Любимый цвет твоего сына — зеленый». Муж фыркает, взглядом прочесывает накрытый стол. Вечно голодный Майк Марина. «Голубой», — уверенно отвечает. «Зеленый». Схлестываемся взглядами. Майк ради этого даже оторвался от канапешек на столе. Они его любимые, с икрой. «Красный!» Алекс слышал наш спор. Качает головой и шепчет на итальянском о том, какие мы чудные родители. Он стаскивает ближайшую канапешку и убегает. Вижу, как они с Маратом о чем-то договариваются, пожимают руки, ведут себя, как и их отцы, копируют повадки, словечки. У них и мечты — стать гонщиками Формулы-1. Как хорошо, что с финансированием проблем не будет. Да и оба мальчишки показывают результаты. Жаркое время, предстоит лет так через 10. Весь вечер Майк и Тим рассказывали какие-то байки. Алекс, который Эдер, преимущественно молчал, но иногда вставлял веское слово. Оно переворачивало рассказанные истории с ног на голову. Потом трое начинали спорить о том, кто прав. Так по кругу. Домой возвращаемся поздно. Я могла бы сказать, что, как правильные родители, мы нарушили режим нашего сына. Но это не так. Мы далеко не правильные. И какое счастье, что в этом мы с Марина совпадаем. Играть в мяч в нашем доме можно. Есть на завтрак пасту поощряется. А вечерний капучино для беременной меня — обязательное условие для поднятия настроения. Мы неправильные, часто ссоримся, громко разговариваем, и каждый любит доказывать свою правоту до пены изо рта. Но никогда и ни за что не поменяю свою жизнь. Но иногда сбегаю из нашего дурдома в кофейню, а спустя час, а то и меньше, муж находит. Всегда найдет. «Согласись, Эдер не прав», — продолжает спорить Майк. Мы с девчонками перестали вникать в суть их спора. Она всегда сводится к одному и тому же. Законно ли менять угол антикрыла или делать его гибким? Гонки, гонки, гонки. Мне уже не раз приходила мысль, что сын 7 лет понимает в них больше, чем я. «Не прав», — коротко отвечаю. Майк помогает расстегнуть платье. Блаженно выдыхаю. Половина моего гардероба временно становится мала. А одежду для беременных я на дух не перевариваю. Примерно как жареный лук. А я о чем? Ну, Эдер всегда таким был. Если ему это нравится, значит, все законно. Рубашка мужа летит на кровать. Зыркаю. Под строгим надзором Майк забирает и вешает на вешалку. Кошмар. Отворачиваюсь и закатываю глаза. Главное, если бы кто-то другой это применил в своей машине, он бы всех поднял на уши, доказывая, что это запрещено. Марина дышит, как марафонец после пробежки. Вытирает выступивший пот со лба, поджимает губы. Муж уставился куда-то в сторону, не на меня, на свою жену. Тим правильно сказал. «Заткнись», — перебиваю. Майк переключает свое внимание на меня. «Мамма мия, Господь услышал мои молитвы. Я в нижнем белье. Грудь увеличилась с беременностью и готова выпрыгнуть из чашечек кружевного лифчика. Переношу вес на одну ногу, руку кладу на талию. Ну, туда, где она была еще 3 месяца назад». «А ты почему так со мной разговариваешь?» Надвигается медленно. Воздух вокруг нас меняется. Муж быстро оказывается рядом и, подцепив мой подбородок, целует. Обхватываю его за плечи, затем обвиваю сильную шею. Всегда было интересно, она сможет выдержать меня, если я повисну на ней. Целуемся медленно, напитываемся моментами, когда близость еще можно растянуть. Помню первые 1.5 года после рождения Алекса, и это было очень быстро. Девчонка будет такой же непослушной, как и ты. С чмоком отрывается и взглядом скользит по лицу. Возможно. Взрывной. Ну, знаешь, ты тоже не подарок. Чуть повышаю голос, но мне хочется смеяться. Наши с Майком споры — это как мелкомолотый перец в блюде под названием «семья». Никогда не бывает лишней щепотки, особенно для тех, кто любит пряненькое. Я самый восхитительный мужчина из всех. И главное, самый скромный. Смеемся и вновь тянемся друг к другу. Помним, да, что близость растягиваем. Наслаждаемся друг другом. Сын самостоятельный. Сам поднялся к себе в комнату. Сам лег спать. Взрослый же. Планы строит на гонки, Оливию и прочее. Наш интим и настрой рушит дверной звонок. «Ты кого-то ждешь?» — с наездом спрашивает. «А я как бы беременная женщина, у которой гормоны играют вначале вальс цветов, а через секунду король и шут. Сейчас именно такой момент. Не знаю, может, более восхитительный мужчина пришел надрать тебе зад?» Майк. «В паху греет, горячо, приятно. Мои руки разминают ягодицы жемчужины. Ее большие сиськи упираются в мою грудную клетку. Я готов облизнуть каждую, пока мне позволено. В прошлый раз меня этого лишили на целый год, потому что странно делиться тем, что дает еду Алексу. Слава богу, Таня про нашего сына говорила. И вот передо мной ее упругая троечка. У меня, как у дикого самца, слюна стекает по подбородку. Еще этот запах сладкий, возбуждающий, манящий. Все рушит дурацкий звонок в дверь. Как гильотина обрубает голову, так звонок обрубил желание, но родил желание убивать. Натягиваю боксеры, успел их снять. Таня тянется за халатом и быстро завязывает пояс. Мы переглядываемся. Это первый звонок в дверь за все те годы, что мы здесь живем. Он ужасен. Завтра же вырву его с корнями. Иду первым, Таня за мной. Как в ужастиках, мы не включаем свет и крадемся на цыпочках. Для полного антуража не хватает молнии, которая озарит тень преступника с топором. Мама мия, мне 34 года. Я управляю машиной на скорости 350 км в час. Я был в стольких количествах аварий, что и не сосчитать. А тут растерялся. «А если не открывать?» — спрашиваю. «Страшно?» «Не». К двери подхожу и кладу ладонь на круглую ручку. Мне кажется, у меня дрожат колени. Распахиваю. «Я никого не разбудила?» «Бабуля?» Бабушка опирается на ручку чемодана. На ее ногах туфли, мыском которых она нетерпеливо стучит о каменную дорогую плитку ужасного цвета. Крыльцо достраивали, когда жемчужина была беременной Алексом. Имеются последствия. «Прости, что без предупреждения, но я больше не могла этого вносить». Бабуля проходит в зал, снимает перчатки, откидывает шляпу на диван, садится и осматривается. Таня догадалась включить свет. «Выносить что? Жизнь без твоего любимого внука?» Язвлю. «Я люблю эту старую стерву. Она любит меня. Но у меня должен был быть секс». «Конечно же нет». Хмурится, приветствует мою жену кивком. «Твоего деда? Он приехал к твоим родителям, поселился и живет теперь там». «Давно?» «Пару часов». «Это называется гостит, бабушка». «Мне все равно. Я не собираюсь его видеть и вообще находиться с ним рядом». Рычу, собираюсь с мыслями. Желание взорваться жестоко гашу. «Там 40 акров, а в доме 500 квадратных метров. Мне достаточно знать, что он где-то рядом, дышит со мной одним воздухом. И я постоянно чувствую его одеколон. Вот, уже пятнами покрылась». Бабуля показывает свою идеальную ровную кожу на предплечьях. «И ты приехала к нам? На ночь глядя?» «Да». «Кстати, расплатись с таксистом и из багажника забери чемодан». «Ну уж нет, моя дорогая и любимая бабуля Эмилия. Я обожаю твои равиоли и те евро, что ты мне подсовывала, когда я был подростком. Но трахаться, когда за стенкой бдит бабушка, пусть и итальянка, это верх моего понимания». «Конечно». Улыбаюсь приторно-сладко и иду на улицу. Да, забираю ее вещи, плачу таксисту и достаю телефон, чтобы набрать тому, кто может укротить эту женщину. Давно пора было это сделать. Спустя полчаса раздается второй звонок в дверь, пока Таня и бабушка о чем-то секретничают на кухне и тихо хихикают. У пожилых людей должен же быть какой-то график. Типа ложиться спать в 8, вставать в 5. Но это не про Эмилию. Она еще и свои сигары могла привезти. А когда завозил чемоданы, слышал дребезжание стекла. Бабушка прихватила свое любимое вино. «Дедушка, помоги!» — обнимаю старика. Микеланджело де Лука — известный режиссер, обладатель 3 премий «Оскар», почетный гражданин Италии. Один из самых богатых людей мира стоит в моем доме. «Для тебя все что угодно». Даже в 2 часа ночи. Забери ее. Кого? Бабушку. Эту старую коргу? упрямую ведьму, невыносимую дуру. Да никогда. Дедуль, она настраивает против меня мою жену. Еще и чемоданы заполнили мою гостиную. Бабуля явно планирует задержаться. Яростный вздох можно услышать на другом конце света. Понимаю. Дед пытался помириться с Эмилией несколько десятков лет. У всего есть предел терпения. Дедушкин, получается, лопнул. Ладно. А нет, не лопнул. Мы проходим в дом, который уже наполнен сладкими духами моей родственницы. На кухне по-прежнему смех и звон бокалов. Срываюсь, как эфиопский бегун, на кухню. Вдруг бабуля сумела уговорить мою беременную жену пригубить вино. Это может. Выдыхаю. У бабушки темно-бордовая жидкость. У Тани апельсиновый сок. Дорогой, цвет кухни ужасен. И... А он что здесь делает? Бабушка меняется в лице. Сзади показался дед. Даже срываясь среди ночи с постели, Микеланджело де Лука не изменяет своим привычкам. Дедуля в классическом итальянском костюме тройки, бежевого цвета, кожаных блестящих мужских туфлях и шляпе, как у мафиози. «За тобой приехал», — довольно грубо отвечает. Его седая борода шевелится. Подмигиваю Тане, чтобы ретировалась вместе со мной. Грядет битва века. Тихо отступая, жена доходит до меня, и мы выходим из кухни. «Ох, какое благородство! Езжай со своей актрисулькой, она тебе точно будет рада!» «Хватит вспоминать уже этот грешок. Виноват, знаю, увлекся. Но ничего между нами не было. А ты за моей спиной с Джузеппе крутила роман». Замираем с Таней у закрытой двери. Прикрываем рты, чтобы не выдать своего волнения. Я в голове просчитываю стоимость новой кухни. Если эти двое не прекратят, то подерутся. Тогда полетят щепки. Джузеппе, милый мужчина, который утешал меня, когда-то целовал ту, чье имя я даже произносить не буду. «Утешал, Эмилия». Низкий хриплый смех. Я будто очутился в фильме. «Джузеппе положил глаз на твое наследство, дура старая». «Это я дура старая?» Бац, разбивается бутылка. Со второго этажа слышу шаги. Алекс не вовремя проснулся. Соседи тоже наверняка достали свои бинокли и, затаившись, рассматривают все через окна. К черту новую кухню. Пора искать новый дом. «Я тебя всю жизнь люблю. Обеспечиваю, одариваю всем, чем только можно. На руках ношу». «Носил. У тебя с временами всегда были проблемы, черт проклятый». «Не перебивай». Гдыщ, что-то еще упало и разбилось. Алекс крадется к нам. Таня его обнимает. Веселая у нас семейка. Для полноты картины родители должны приехать, потому что потеряли своих стариков на 50 акрах земли. «Последний раз спрашиваю, пойдешь за меня замуж?» Ответом служит молчание. Оно длится секунду, две, три, доходит до минуты. Алекс считает вслух. Бабах. Хоть приоткрывай дверь и смотри. Взрослые, а ведут себя как дети. «Ты невыносим, Микеланджело! Эгоистичный старый черт! Видишь, до чего довел!» Переглядываемся с Таней в который раз. Любопытство берет верх, и мы заглядываем в щелку. На кухне темно, горит только точечный свет. Дед кажется не просто мафиози, а главой клана. Того и гляди, сейчас достанет старинный револьвер ручной работы. «А ты 40 лет мучаешь!» «По тебе незаметно, живешь и дышишь». Замираем. Дед хватается за сердце и медленно оседает на пол. Его лицо искажено болью. Мой бравый дедуля будто бы умирает. Кидаемся к старику. Первым рядом оказывается бабушка. Плачет вдруг. «Майки, Майки, не смей умирать!» Таня набирает уже номер спасателей. Мое сердце тоже покалывает. Не получается вспомнить, когда я говорил деду, что люблю его. «Ах ты, дурак старый!» Оборачиваюсь. Дед сжимает в объятиях бабулю, целует. Мамма мия, краснею, отворачиваюсь. Кажется, беда миновала. Ловлю взгляд Тани. Она ошарашена, поражена. Конечно, 40 лет прошло, как бабуля Эмилия простила деда. Смеются теперь. Самый терпеливый парень оказался из всех Марина. У такого еще учиться и учиться. «Что-то мне подсказывает, что этим летом у нас будет свадьба», — шепчет жена, когда мы выходим из кухни. «Дом точно нужно менять. Слишком маленький для нашего большого семейства». «Летом нас станет 4», — мечтательно добавляет жена. «Или больше». Кашусь все еще на кухню. «Интересно, можно ли выставить счет за испорченное имущество своим богатым родственникам?» «Что?» «Ну, я не удивлюсь, жемчужина. Это же Микеланджело де Лука. Пф». На моменте, когда с кухни начинают доноситься странные звуки, мы ретировались. Фу, ну и гадость. Все меняет очередной звонок в дверь. Что ж, теперь бабуля с дедулей на своем примере узнают, что значит прерванный секс. Иду открывать, надеясь увидеть папу с мамой. А там... «Твой сын пробрался в комнату моей дочери. С этим». Передо мной Алекс Эдер. Тот самый говнюк, который до конца жизни будет говнюком. Он в пижамных штанах и тапочках. Алекс-старший держит за шкирку Алекса-младшего. И когда только мелкий успел свинтить из дома. В другой руке у Эдера букет наспех сорванных цветов сорняками. Как не оригинально, сын, учись у папы, дари морковь. Что ж, система безопасности в вашем доме хромает, бро. Она австрийская, самая лучшая. А твой сын? Марат тоже там был. Эх, друга сдал. На всю улицу раздаются голоса наших друзей. Тима и Варьки. Сына ищут. Зовут малолетнего Ромео. Эта ночь не закончится никогда.